Хари Кришна. Третьи же утверждают, что мир, перегруженный, подобно лодке в море, наполнился печалью. И Брахма, приходящийся тебе сыном, молился тебе, и потому ты явился, чтобы облегчить бремя этого мира. Пожалуйста. У кого какие? У кого проблемы начались? Как вот можно понять такое выражение, что лучше в несовершенно делать, вернее, лучше несовершенно делать, что как бы чем совершенно чужое. То есть как это можно проявить на практике вот, в храме? То есть и что это вообще значит? То есть делать несовершенно какую-то работу и совершенно другую. То есть как вот это понять? Ну, во-первых, это нам так кажется, что мы так совершенно что-то делаем. Допустим. Повар очень часто вмешивается, допустим, ну, к шоферу, допустим, все время лезет. И говорит, ну кто ж так ездит, ну кто ж так рулит, ну кто ж так вообще, кто так молоток держит. Или шофер к повару лезет, наоборот. И более совершеннее что-то может делать. Нет, на самом деле все обязанности мы выполняем. Лучше свое несовершенным, чем чужое. То есть имитировать это очень опасно. Мы всегда думаем, что мы как бы более продвинуты на каком-то другом месте. То есть как вот, допустим, я могу делать что-то свое, но не совершенно, допустим, в храме. Так, ну, если так вот брать прямо. Несовершенно? Да. Ну, допустим, ты очень хорошо можешь полы мыть, баки. Но ты все время очень совершенно управляешь кем-то. Допустим. Говоришь, ну что у них, здесь нет руководителя, что ли, нормального? И как бы какие-то улучшаешь тут вопросы. Как бы не свое исполняешь. Шриши Панишат говорится, что каждый должен пользоваться только тем, что выделено ему по праву, как его доля. И не посягать на долю другого. Каждому выделена доля власти, доля чувственных наслаждений, доля почестей, доля, там, не знаю чего, там, славы, там, доля привлекательности. Если вы начинаете вот человеку, то его доля власти, а вы, так сказать, в его власть лезете туда, куда-то там. Понимаешь? Вы посягаете на его долю. Всем выделено что-то по праву. Поэтому, говорится, каждый должен понять, кому все принадлежит. А какое право? Так вот, Гити Кришна говорит, у вас есть лишь право, у тебя есть, Арджуна, право лишь исполнять свой долг. Какой долг-то? Религиозный. Все, больше нет. И он говорит, даже если, он говорит, огонь сопровождается дымом, так и в этом мире любое действие сопровождается недостатками. Но это не дает тебе права не исполнять своего долга. Опять же говорит, в чем же долг? Мы не можем бросить свой долг из-за того, что мы его делаем несовершенно. Увидев, что мы не совсем совершенно можем делать. Но мы можем что-то увидеть, что мы что-то делаем совершенно. Но это не является нашим долгом. Допустим, мы можем очень совершенно любить жену. И очень тяжело любить Кришну. Так что лучше, кого любить? Так вот, говорится, лучше уж любить несовершенно Кришну, чем очень так совершенно. И цитируйте слова Шивы Парвати. Даже можно обойти всю землю, едва ли найдешь садху. Так что, сами понимаете, в моем сердце, почему такая творится помойка. Садху не обнимал ни разу. Так что посвятим свою жизнь поиску садху. И обнятие с ним. Прабхупада садху. Мы слишком много отвлекаемся от Прабхупады и очень много концентрируемся на вапу. На отношениях как бы вот с физическим телом. Прабхупада. Тот, кто лучше знает Прабхупаду, тот более счастлив всегда в духовной жизни. Тот, кто больше развивает эти Прабхупада Ашрая, прибежище устоп Шрилы Прабхупады, его наставления изучает, тот быстрее разбирается, кто где что болтает не то. Тот больше находит вкуса и всего остального. Но тот, кто строит, ну, все может произойти, этот мир. Вы привязались к какому-то гуру, он что-то там такое сделал, и вы... Точно вспоминаете этот диалог Парвати, так сказать, с Шивой, что садху нету. И все остальное. Поэтому мы поем пуджи Прабхупаде. Должны развивать эту привязанность Прабхупаде через изучение его, его трудов. А мы еще что-то там. Вот один то сказал, а вот тот гуру сказал это, тот гуру сказал то. Должны изучать Прабхупаду. И слушать в связи с Прабхупадой это все. Иначе нам могут, как мне Бхактипа Махарадж рассказал, сейчас такое в ИСККОН есть. Прабхупада такое говорил, и все. Никто ж не проверяет, говорил он такое или не говорил. И он говорит, я очень многое знаю такого, что даже иногда очень авторитетные личности могли заявить. Вот Прабхупада сказал такого, но вы не найдете нигде этого. Потом они говорят, ну это он в личной беседе мне сказал. Потом вы начинаете проверять, не было такой беседы. Потому что в том году он был там, вы были в том. Ну это мне сказал. Понимаете, да? Чтобы придать авторитетность своим словам, вы просто говорите, так говорил Прабхупада. И вас уже хоп, съедают. Или так сказал кто-то там, Рупа Госвами. Ну кто прочитал там Рупа Госвами? Это как в свое время коммунисты они. Вот там Маркс сказал то-то все. Что водка и табак основной двигатель экономики. Что-то вы такое говорите и используете чье-то имя. Понимая, что человек не будет это проверять. Даже не найдет. Шекспир там в каком-то сонете, вы можете любой. Кто пойдет там Шекспира искать? Домой побегут там быстрее, дети там сопливые на печке сидят. Но вдруг найдется один сумасшедший. Пойдет в библиотеку, перевернет все это, найдет. А, нету! Придет, вас достанет, напишет вам письмо огромное. Вот меня так очень часто бывало. Напишет большое письмо, вы там не так правильно процитировали. Вы сказали 56 стих, а на самом деле 42. То есть вы сути не можете уловить. Тогда просто. Разные есть люди. Еще есть вопросы? Да. На предыдущей лекции сказали, что... Я пошутил. Я пошутил. Ты мои лекции меня не цитируй. И Балли что там наговорил. Настроение плохое было, да, все. Если человек несчастен, то его ум, то его враг. А если человек, допустим, занимается всей греховной деятельностью, и он счастлив, то как тогда в этом случае? Это я такое говорю? Нет, вы этого не говорили, это как бы я уже. Человек счастлив, но как... То есть я так говорю, что ты так понял. Вот ты так понял. Вот я говорю, я так наговорю, что люди понимают вообще очень странно. Надо переводчика мне про какого-то. С русского на русский, что переводил. А то правда, иногда что-нибудь такое скажу, а мне так повернут потом. Говорю, вы говорили, и мы так поняли. Нет, говорится, что ум друг, когда он к истинному «я» нас направляет. И ум враг, когда он нас от истинного «я». Есть два «я» – ложное и истинное, да? Ложное эго есть, и просто есть эго. И когда наш ум устремляет нас к духовной жизни, он друг. Но когда он нас к материально чувственным наслаждениям, он враг. Собственный ум – враг, может быть. Больше-то враг-то он где? Внутри нас. Мы-то говорим, он мой враг, и другие мои враги будут убиты. Есть столько-то у меня врагов. Я этого уже убрал, и других уберу. Но у нас проблема. Враг наш ум, мы кого-то можем считать врагом. Но говорится, вайшнав, он никого не считает своим врагом. Его, может быть, кто-то считает своим врагом, но он не считает врагом других, врагами. Это тоже очень сложно достигнуть такого понимания. Это разум, чувства будут так считать. Но разум говорит, нет. Раз мои чувства, значит у меня просто проблема с чувствами, я должен на разуме построить отношения. Даже если мне неприятно, я все равно должен это принимать. Это тапасия, везде тапасия. Тапасия это не когда вы не кушаете что-то, или на одной ноге стоите. Когда вы учитесь не руководствоваться ложным, это большая тапасия. Не руководствоваться своими анартхами, своим вожделением. Когда вы ловите себя, мгновенно ловите, только пошло действие, и вы, ну кто-то в конце дороги себя поймал, говорится, надо поймать и вернуть себя в правильное положение, даже если убежал. Бывает так, что человек сбивается, но надо взять себя обратно, поместить, опять убежал, опять, и вот пока тут сидит, и уже там,